Глава 13. Руэнс остался ночевать у нас, планируя завтра совместную поездку на праздничную ярмарку. Пока мы с Грифом суетились с подготовкой ужина для всех наших обитателей и гостя, а такое многочисленное присутствие за трапезой было на моей памяти впервые, мужчины спустились вниз проверить состояние остывавшего оборудования. Какой прекрасный получился ужин! По-настоящему семейный и дружный! Пусть мы все полукругом расселись на обычных ящиках вокруг самодельной плиты и ели обычную похлебку, но ощущение от всего этого было самое праздничное. Во-первых, мы впервые за долгое и очень напряженное время ужинали вместе. Это осязаемое единство очень вдохновляло, вызывая в душе ощущение покоя и уверенности. Справимся. Что бы ни ждало впереди, справимся. Во-вторых, Стархи, словно и не было этих месяцев изнурительного труда, были веселы и разговорчивы. Сколько шуток и историй узнала я сегодня, сколько рассказов о себе и своих близких услышала от них, сколько планов на будущее было озвучено. В-третьих, я впервые ощутила себя действительно дома, среди своих, в семье, где меня не только воспринимали как равную, но и относились с подчеркнутым уважением. Мне ящика не хватило, поэтому Рид посадил меня на колено и, как уже однажды было в убежище, предложил разделить ужин с ним. Так мы и ели, спокойно прислушиваясь к общему разговору и вставляя собственные замечания, по очереди орудуя ложкой. А обнимавшая меня сильная рука мужа позволила расслабиться и не опасаться падения, согревала как-то особенно, рождая глубоко внутри теплое чувство единения. Рид перед самым ужином принес мне платье и обычные тапки на плоской подошве из еще не разобранных мной обновок, коими разжился на пассажирском звездолете. И, кажется, платье в моей жизни тоже надела впервые. «А как же ошейник?» – тихонько прошептала ему, стесняясь поднять взгляд. У платья был округлый вырез, оставляющий шею открытой. «Что в нем?» Явно не понял Рид причины моего беспокойства. «Дома можешь в любом виде ходить. Тут все свои. Те, кому можно доверять». Видимо, у Стархов принято более демократичное отношение к преступницам, или они просто относились ко мне с огромной благодарностью. Но на мой ошейник за вечер никто и взгляда не бросил, и слова по этому поводу не сказал. Постепенно я расслабилась и забыла о нем. «Что, Рид, теперь обустройством займетесь? Все равно сейчас наверху ветра начнутся», — неожиданно спросил Руинс. Муж кивнул и согласился. «Надо все до ума довести». «Радар будем делать», — продолжал выяснять глава общины, явно интересующие его детали. Я тихонько сидела и слушала разговор. «Да, обязательно. Все комплектующие я привез вместе с запасами. Через пару месяцев все будет готово». Руинс довольно кивнул и тут же, оглядев присутствующих, неожиданно торжественным тоном заявил. «Раз все поужинали, то переходим к официальной части. Наделению правом. Я все бланки взял с собой». И тут же присутствующих охватило ликование. Стархи как один подскочили и разбежались по своим уголкам за идентификационными иконками, служившими носителем идентифицирующей информации о каждом. А я поняла, что главное торжество еще только предстоит. Отведя взгляд от роющихся в своих вещах Стархов, обернулась к Риду и внимательно всмотрелась в лицо. Удовлетворение и гордость – вот что читалось там сейчас. «Готова обрести собственные права?» Совершенно нехарактерно и неожиданно подмигнул мне муж. Я удивилась, не до конца еще понимая, но уже начиная догадываться. «Конечно», — кивнул Рид. «Наравне со всеми». Осторожно приподняв меня, встал сам и, приобнимая за плечи, повел в центр зала, где уже, расстелив на полу покрывало, раскладывал что-то неугомонный Руинс, и куда постепенно подтягивались остальные. Атмосфера в зале была необъяснимо счастливой, какой-то долгожданной и торжественной. «Мы справились», — очень серьезно обижав всех присутствующих взглядом, объявил Рид. «И сейчас будет заслуженная награда». Лучащийся удовольствием Руинс тут же передал Риду ручку и стопочку одинаковых красивых бланков, а рядом положил несколько одноразовых закрепителей права. Первым вперед рванул Нил, улыбаясь во весь рот. Рид, поставив свою подпись на первом бланке, протянул ручку Нилу, чтобы тот тоже расписался. После этого на бланке отметился Руинс и, пропустив его через плоское устройство размером с небольшую коробку, вручил Нилу уже упакованный в твердую оболочку документ и тут же, приложив к его запястью одноразовую печать-закрепитель, активировал ее. На запястье Старха появилась округлая пожизненная отметка-код, подтверждающая его право собственности на определенной площади территории конкретной шахты. Теперь тут находится его законный, собственный дом. Не дав возможность Нилу полюбоваться наглядным подтверждением его прав, Руинс притянул его руку к очередному устройству, считывая данные кода и регистрируя информацию в общей базе данных. «Успеешь еще насмотреться, вся жизнь впереди, других не задерживай!» – добродушно пробурчал он. Нил понятливо кивнул и отступил в сторону, восторженно вчитываясь в бланк документа, подтверждающего осуществившуюся мечту. Вслед за ним все Стархи из группы Рида прошли через эту процедуру и стали полноценными совладельцами жилых площадей нашего убежища. И пусть физически этих жилищ еще не существовало в природе, но теперь это уже точно было вопросом времени, причем совсем небольшого. Я не сомневалась, что скоро мужчины активно примутся за их создание. «Гриф?» Рид вопросительно уставился на горбатого старха, неуверенно мявшегося в стороне. «И мне?» – недоверчиво переспросил он. «Конечно. Без твоей кормежки мы бы много не наработали, так что твой вклад в наш успех не менее весомый», – четко сообщил Рид. В глазах грифа мелькнули слезы, но Старх суетливым жестом смахнул их и поспешил подойти к Руинсу с Ридом, чтобы заполучить свой кусочек стабильного будущего. А я стояла рядом с мужем и тихонько плавилась от колоссального, неподъемного, навалившегося счастья. Но я была бы рада нести эту ношу всю жизнь. «Но ты не думай, старый скупердей!» Уже завершив процедуру наделения его правом, заметил Рид. «Что мы не оценили твои кулинарные нововведения и давно собирались тебе сказать. Так вкуснее похлебка, мясо сочнее, а сытно-то как!» Гриф озадаченно застыл, уже намереваясь отойти, и вопросительно взглянул на меня. Что оставалось? Я пожала плечами. «Это Витара придумала!» Просветил моего мужа горбатый старх. Рид недоверчиво оглянулся в моем направлении, а все присутствующие мужчины... Даже Руинс, как один, загалдели о том, что им так гораздо больше нравится. И как все вкусно сразу стало. Вот ведь... Арит улыбнулся и похвалил. «Молодец». Потом покосился на все еще стоявшего рядом грифа и исправился. «Молодцы. Теперь твоя очередь». Последняя явно относилась ко мне. И тут я испугалась, переживая и волнуясь за Стархов. Совсем упустила из виду тот факт, что и мне эта процедура предстоит. В отличие от всех присутствующих, я не сразу могу прочесть текст бланка, а уж расписаться не могу точно. А еще, как специально, никто не расходился. Наоборот, все выжидательно и ободряюще смотрели на меня. Стало так стыдно, и тут не дотягиваю. Нет, сдерживая слезы, чтобы не испортить праздник, пробормотала я, уставившись на пол. «Я потом, если можно». Присутствующие недоуменно замолкли, а Руинс ободряюще позвал. «Витара, не стесняйся, ты тоже заслужила свое право. Мне Рид все рассказал». Я осторожно отступила на шаг, мечтая развернуться и убежать куда-нибудь. Уши уже пылали. Вот же позор! Рид, осторожно переступив на место передо мной и отгородив от взглядов остальных огромной спиной, настороженно всмотрелся в мое лицо с уже подрагивающими губами и, взяв за руку, вывел в дальний зал. Позади нас осталась недоуменная тишина. «Почему отказываешься?» Остановившись возле загона с оленями, шепотом уточнил Старх. «Из-за того, что я предлагаю?» Мне было так невыразимо стыдно. По ощущениям, пылали уже и щеки. В наше время быть неграмотной – стыдоба. Вон, даже колонисты новой планеты, самые простые Стархи, и то образованы. Я не умею писать. Закрыв лицо ладонями, тихо призналась. Уж лучше так, чем как пренебрежение по отношению к себе воспримет. Рит молчал, а я осторожно, немного раздвинув пальцы, подсмотрела. Муж задумался. «Научу тебя. Не беспокойся об этом», — наконец сказал он. «А пока давай я тебе помогу расписаться. Только Роинза позовем. Перед ним не стесняешься?» Кивнув, опустила руки и бросила на мужа благодарный взгляд. «Роинз!» — громогласно крикнул Рит, заставив оленей шарахнуться в испуге в сторону. «Иди к нам, и все необходимое захвати». Глава общины подошел почти сразу. «Я Витарии помогу расписаться, хорошо? У нее с этим трудности». Попросил его мой муж. Пожилой Старх кивнул и степенно сообщил. «Сначала я ей содержание бланка прочту». И тут же принялся невозмутимо зачитывать мне положение о получении права владения. Потом Рид расписался за себя и передал ручку мне. Дождавшись, пока я ее возьму, обхватил мою кисть сверху своей, и мы осторожно, руководимые его движением, вывели на документе мое новое имя – Витара Тшихар, после чего я также стала обладателем нательной метки и заветного документа. Руэн, сбросив на нас довольный взгляд, негромко сказал: «А хорошо, вы вдвоем справились. Прямо не ожидал. Отдыхайте теперь. Завтра ярмарка». И уже сделав несколько шагов в сторону главного зала, обернулся и, глядя на меня, сказал: «Похлебка с мясом на самом деле хороша». От последнего замечания я вновь смутилась и неосознанно спряталась за Рида. «Завтра выбери себе подарок», — вытянув меня вперед, сказал муж. «Все это твоя заслуга». «Нет». В ужасе замотала я головой. «И так денег нет. Лучше соли купить. И нам, и оленям». «Уже немного есть», — спокойно пояснил Рид. «Расчет за лишнюю взятую цистерну Нил получил. Не столько, конечно, сколько она реально стоит. Но на соли подарок тебе точно хватит». Припомнив про ногти, кивнула. «Вдруг ножницы маленькие увижу. А еще... Рид, я указала на нужный контейнер. А навоз для чего собираете?» «А что?» Искренне удивился муж смене темы. «Да вот мысль такая возникла. Если сделать хорошее освещение в одном конкретном месте... Я однажды видела такое помещение на одном захваченном космолете. Называется теплица. Там в несколько рядов на всей площади были подвешены длинные, наполненные грунтом разной глубины емкости. В них росли разные растения и овощи. Какие-то для еды, другие для напитков, а что-то с лечебными свойствами. Там главное, чтобы было светло, тепло и влажно. Ну и грунт нужен. Много. Вот я и подумала, если весь год смешивать навоз с тем, что олени не доедают, плюс изредка поливать, все перегниет и получится полноценная почва. Тогда на следующий год можно купить семян каких-нибудь неприхотливых растений и попробовать посадить». В пылу убеждения схватила Рида за руку и встряхнула ее. «Так будут собственные свежие овощи всегда!» Муж погладил меня по волосам, одарив восхищенным взглядом, и с теплотой в голосе сказал: «Витара, это прекрасная идея. Можно выделить под теплицу отдельную пещеру, а освещение надо будет зеркал купить. Пожалуй, я смогу сделать тебе полноценное освещение, схожее с рассеянным дневным светом. Даже смогу предусмотреть возможность убирать его на ночь. Думаю, это реально, ведь мох прижился, так что, может, не все, но какие-то растения должны приспособиться к нашим условиям». Чувствуя себя необычайно гордой после одобрения Рида, спросила о дальнейших намерениях. «А дальше что будет?» «Первым делом комнату нам сделаем, чтобы тебе удобнее было. Потом оленям пастбище оборудуем и подъемник под их вес перестроим. Затем быт отладим, душевые, санитарную зону, обогрев, освещение, склады доделать. Всем этим надо плотно заниматься. Ты хочешь отдельный душ и туалет?» Притягивая меня за талию ближе к себе, уточнил муж. Сразу кивнула. Это было бы очень удобно. «Компрессором дадим с недельку отстояться», — продолжал Рид. «А потом снова запустим, но уже в штатном режиме. Плюс руду для них надо периодически нарезать. И как все это сделаем, так примемся за отдельное жилье для каждого, чтобы в следующем году остальные могли семьи Свайла перевести сюда». Потрясенно покачав головой, восхищенно всмотрелась в мужа. «Столько планов, столько дел и забот! Насколько сильным надо быть, чтобы вот так спокойно брать на себя ответственность за все? Насколько уверенным в себе? Мне такие мужчины никогда еще не встречались». «И по мелочи много дел. Радар собрать и настроить, чтобы связь отладить с остальными. Мебель сделать. Специально древесину закупил. Но надо еще оставить, думаю. Пол тебе сделать деревянный. Хочешь?» Я снова счастливо кивнула, продолжая восторженно глядеть на мужа и мысленно рисуя себе все это в голове. Сейчас, вглядываясь в его улыбающееся и расслабленное лицо, поймала себя на понимании. Муж казался мне прекрасным, самым лучшим. И дело вовсе не во внешности, просто он воспринимался мною как-то иначе. Как же мне повезло его встретить! Неосознанно подняла руку и ласково провела по его щеке. Рид замер, застыв на полуслове, и как-то непривычно робко заглянул в мои глаза. А потом накрыл мою ладонь, обнимавшую его щеку, своей. Так мы и стояли, совсем рядом, всматриваясь в лица друг друга. А потом потянулись навстречу, встретились губами и впервые поцеловались. Как-то осторожно, неуверенно, словно каждый ожидал от другого, что сейчас отстранится, оттолкнет. Но потом... Потом Рид переместил свои руки мне на затылок и притянул сильнее. Прижал крепко-крепко и поцеловал уже с желанием, со страстью. Закрыв глаза, с не меньшим желанием ответила. Я соскучилась. Слова вырвались неожиданно даже для меня. Рид вздохнул, прижимая меня еще крепче и устраивая подбородок у меня на макушке. Обнял и молча начал покачивать. «Скоро. Совсем немного, и мы сможем остаться вдвоем», — пообещал он. А я стояла и вслушивалась в мощные удары его сердца и радовалась тому, что сказала о своем ощущении. Как много всего впервые случилось у меня с этим Стархом. Никогда раньше с мужчиной ничего, кроме физических отношений, меня не связывало. А сейчас в кольце уверенных, мозолистых рук Рида я ощущала внутреннее единство. Объединение наших душ общим теплом, теплом нашей семьи. И так захотелось, чтобы этот согревающий огонек никогда не погас, а наоборот, рос и превращался в большое и негасимое пламя. Проведя так несколько минут, муж вздохнул и продолжил неожиданно прерванный по моей инициативе разговор, давая возможность успокоиться и прийти в себя. «Значит, будет у тебя деревянный пол. Обстругаю и сделаю его гладким, чтобы ты босиком ходить могла. И дети ползали без опасений. Это лучше, чем каменная основа. И теплое все будет, не сомневайся. Я отопительную систему хорошо сплетаю. Опять же, твои таланты к делу приспособим». И, переключившись на новую мысль, очень серьезно меня предупредил. «Надо будет тренироваться. Не только писать учиться, но и навыки обращения с энергией совершенствовать». «А...» Я только заикнулась расспросить о последнем, но Рид накрыл мои губы ладошкой и честно сказал. «Идем спать. Устал неимоверно. Завтра такой день предстоит». Плеснув оленям воды и подкинув мха, вернулись в общий зал и обнаружили, что все уже легли спать. И руин заустроили. Мы тоже, не раздеваясь, легли на шкуру на своем тюфяке и заснули в обнимку.